Глава 8. Пока мы шли в сторону жилого крыла, навстречу нам попадался народ. Парни деловито куда-то спешили. Есть подозрение, что в столовую. Близилось время ужина. Желудок тоскливо заныл, тонко намекая, что и нам надо бы поесть, а не охотиться на разную неблагодарную скотину. «Мне кажется, или мы идем против потока», — нахмурившись, уточнила Элоиза и проводила заинтересованным взглядом высокого блондина с надменным выражением лица и холодными серебряными глазами Фейри. Больше никто из парней у нее интереса не вызывал. «Эй!» — одернула ее я. «Неужели кто-то из нас сохнет по Фейри?» «Слабо», — не стала отрицать подруга, провожая взглядом надменного худощавого красавца с идеальной осанкой. «Я слышала, в холмах детям к спинам привязывают металлические штыри, чтобы выправка юных Фейри была безупречной. И спят они на жестких кроватях, а иногда и на шипах роз. Зачем шипы?» Этого не знал никто, поэтому все и считали Фейри немного двинутыми извращенцами. «Они все как один нахальные мерзавцы», — заметила Зейна. «И вкусы у них весьма специфические». «Знаю», — Элоиза печально вздохнула. «Но посмотреть-то можно. Он такой...» Она задумалась, подбирая слова. «Такой нереальный. Аж дух захватывает». «Посмотреть можно», — дала я добро. «Но издалека. И желательно на Сабрину. Она, между прочим, нечистокровная, а этот от него разит силой на весь коридор. Он ни за что не снизойдет до смертных, а если снизойдет, то лишь для того, чтобы поиграть. Ты же не хочешь стать игрушкой Фейри?» Договорить мы не успели, потому что из-за поворота нам навстречу выскочила взъерошенная Альма с бешено горящими глазами. «Вот вы где!» — эмоционально воскликнула она, схватила меня за руку и потащила за собой по коридору. «Мы вас уже полчаса ищем. Быстрее пошли. Хватит на парней глазеть. Насмотритесь еще за 4 года». «Куда пошли?» – удивилась я. «Мы тут немного заняты», – попыталась отмазаться Зейна. «Чем?» – снисходительно поинтересовалась Альма, и мы синхронно закрыли рты. Я не хотела говорить про тварь, а девчонки не знали, можно ли. Так и молчали. «Так и думала, ничем!» – сделала вывод Альма. «А у нас важная информация, пойдемте!» Я с тоской посмотрела в сторону коридора, из которого, мне даже показалось, донесся слабый тявк, и покорно пошла за Альмой. Тварь осталась на свободе, и это пугало. Девчонки отправились следом. «Надеюсь, Альма не займет нас надолго, и мы вернемся к поискам, пока тварь не сменила место обитания и не попалась кому-нибудь». Я всегда боялась, что она сбежит, напакостит кому-то чужому и падет от его руки. Потому что искренне верила, терпеть выходки скотины могу только я. И то по одной причине. Мне она досталась маленьким, хорошеньким, беззащитным кутенком. И только после этого выросла в тварь. А вот остальные об этом не знают. И поэтому могут справедливо обидеть за испорченное имущество или сожранную еду. Относительное спокойствие я сохраняла лишь потому, что знала. Тварь получила свое имя не просто так. Она была хитра, умна и отлично пряталась и убегала. Иначе как дожила бы до своих гордых 3 лет? Альма притащила нас в комнату Сабрины. Там собрались уже все девушки, даже наша оппозиция, недовольная Риана с подружками. «Наконец-то!» – выдохнула Мира. «Все в сборе!» «Что случилось?» – поинтересовалась я. А Элоиза простонала, схватившись за живот, демоны и убежала в туалет под нашими испуганными и недоуменными взглядами. Вернулась она буквально через 5 минут и заявила. «Что бы вы ни задумали, я против». «Это еще почему?» – уточнила Сабрина. Она на миг отвлеклась от полировки длинных острых ногтей и с интересом уставилась на мою подругу. «Дар очень непрозрачно намекнул мне, что не стоит», — ответила Элоиза и обиженно покосилась на дверь в уборную. «Я менталист, а не эпифия. Но иногда организм предупреждает о проблемах, поэтому не очень хочу участвовать в том, что вы задумали». «А придется», — кровожадно заметила Мира. «От нас кое-что скрывают, и нам это очень не нравится». «Что именно?» — По-деловому уточнила я. Мне тоже не нравилось, когда от меня что-то скрывали. «У парней сегодня посвящение», — возмущенно выпалила Мира. «Да?» — удивилась Зейна. «Но я не видела никаких объявлений». «Это неофициальное посвящение», — ответила я. «О таком не пишут на информационных досках. Это шанс для первокурсников проявить себя, доказать, что они имеют право учиться в боевой академии и могут в дальнейшем составить конкуренцию старшекурсникам. Именно на посвящении определяются будущие лидеры». Адам рассказывал. «Правда, посвящение обычно проводят через неделю, когда новички освоятся. Старшие наблюдают, выявляют лидеров, да и сами первокурсники успевают определиться с внутренней иерархией. Но тут, видимо, побоялись конкуренции с нашей стороны. Старшие курсы дают задания младшим, выбирая сильных лидеров и смену себе. Адам выиграл на первом курсе, став абсолютным лидером, и удерживает эти позиции до сих пор». «Нас не позвали!» – прошипела Сабрина и прищурилась. Ее зеленые кошачьи глаза прорезала вертикальная щель зрачка. Я скривилась от злости. «Ничего удивительного. Адам знает, что я не смогу отказаться от участия. Слишком велик соблазн утереть ему нос». «А участвуют все?» – ревностно поинтересовалась Риана. «От каждой команды выбирают лидера», – пояснила Мира. «Остальные – группа поддержки. Я считаю, что лидером должна быть Рина. К тому же у нее свои счеты с Адамом». «Ну, это если мы, конечно, пойдем на посвящение, а не сделаем вид, будто ничего не знали, как парни и рассчитывают». «Я пойду, даже если остальные предпочтут сделать вид, что не в курсе», – уверенно сказала я. «Мне нужна ваша поддержка, но у меня слишком много претензий к Адаму». «Сегодня добавился еще один пункт, который нельзя проигнорировать. Я должна отомстить, если хочу сохранить остатки гордости. Или я не Рина Флорейс?» «А если я тоже хочу побороться?» – встряла Риана. «Почему сразу Рина?» «Тебе недостает жесткости и целеустремленности, ну и стимула». Сабрина пожала плечами. «А мне лень. Но если ты хочешь, можем проголосовать». «Как думаешь, сколько будет голосов у тебя, а сколько у Рины?» – уточнила она с усмешкой. Риана обиженно надулась, а я поняла, что если хочу победить в этой гонке, то обязана перетянуть девушку на свою сторону. Нас и так слишком мало, а если мы еще будем разобщены, нас очень быстро сожрут. «Риана, а почему ты хочешь участвовать?» – поинтересовалась я как можно более миролюбиво. «Скажи». «Я не хочу ни с кем ругаться. Точнее, не хочу, чтобы между нами были склоки. Мы ни за что не победим, если будем настроены друг против друга. Поэтому скажи, что для тебя значит победа. А потом расскажу я, и на основе этого решим, кто же будет участвовать. Мы все должны быть на одной стороне». «Во мне сильны лидерские качества. Я привыкла быть лучшей», – не очень уверенно отозвалась она, под пристальными взглядами девчонок. «Мы все привыкли быть лучшими», – отмахнулась Зейна. «Давай, Рина, думаю, твоя причина окажется более весомой». «Адам бросил меня тогда, когда должен был объявить о помолвке. И после этого продолжил унижать. Я рассказала о случившемся в душевой, хотя изначально и планировала этого не делать. Я жажду отомстить и вывернусь наизнанку, чтобы стать лучшей на первом курсе и вообще в академии. И наплевать на статус, на то, кто будет официальным лидером. Я хочу победить Адама и стану королевой в том месте, которое он считает своим. Это дело чести». «Ну, я же говорю». Сабрина лениво пожала плечами. «Если кто-то сможет всех сделать, то это Рина. У нее самая сильная мотивация». Риана не выразила энтузиазма, но и спорить не стала. Все понимали, что между собой мы можем решить что угодно, но ни одна из нас не знает сути посвящения и как оно проходит. О таких вещах принято было молчать. Мы в своей школе тоже посвящали девятиклассниц, когда готовили себе смену, и каждый год придумывали новые сложные задания. Нужно быть рисковой и смелой, чтобы их выполнить. Думаю, тут что-то подобное. Только вот коллектив мужской. А значит, и игры у них свои. «Кто-нибудь знает, где будет посвящение?» – спросила я. «Нет», – Мира помотала головой. «Мне никто не сказал. Смогла подслушать только то, что сбор проходит вне стен Академии. Но где именно, не представляю». «Я попробую узнать», – Элоиза неодобрительно вздохнула. «То, что знают почти все, не спрячешь за ментальными щитами. Конечно, в этой академии все закрыты амулетами, дорогими заклятиями и прочими магическими штуками. Им в голову так просто не влезешь. Но такую информацию не утаишь. Кто-нибудь из первокурсников явно с нетерпением ждет этого события. Я постараюсь услышать. Но для этого мне нужно пойти одной. Погуляю и попытаюсь что-то уловить. Сейчас ужин. Думаю, большинство курсантов находится в столовой». Элоиза ушла, а мы обсудили детали и отправились готовиться. Мы с Зейной решили, что не способны искать сейчас тварь, потому что должны хотя бы первый раз за день поесть. А моя собачка, если не попалась в течение дня, то и в ближайшую пару часов точно не попадется. «Поищем еще вечером», — сказала Зейна. Я согласилась. Правда, по дороге в столовую едва не передумала. В холле мы застали сцену очередного безобразного скандала. Двое парней до хрипоты спорили на лестничной клетке. «Ты совсем, что ли?» – орал один из них. «Я специально заказал эти конфеты у лучшего кондитера, чтобы завтра после занятий смотаться в город к Лайзе. Твоя ревность маразматична. Смирись уже, девушка выбрала меня». «Да наплевать мне на твою ш...» – начал другой, но под взглядом своего оппонента осекся. «Я и думать о ней забыл. Мало, что ли, баб? Вон, даже сюда завезли. Выбирай любую». Ну, это он, конечно, губу раскатал. Учитывая соотношение количества парней и количества девушек, скорее мы будем выбирать любого, если захотим. А хотели мы исключительно есть, найти тварь и кого-нибудь убить. Ну, ладно, суть не в этом. «А зачем тогда испортил коробку конфет?» Продолжила я слушать занимательный диалог. «Да не портил я!» Возмутился тот, на кого там упорно наезжали. «А кто же тогда? Мы живем вдвоем. Больше просто некому». «Нет, Рина!» Дернула меня за рукав Зейна, заметив, что я планирую сменить курс. «Твоя тварь уже успела напакостить и сбежать, а мы хотим есть. Это преступление мы снова не успели предотвратить, смирись. И пошли, наконец-то, ужинать. А то я сама боюсь превратиться в тварь». Я покорно сдалась и позволила утащить себя в столовую. Пришли мы, с одной стороны, очень удачно. Народу было немного. С другой стороны, прожорливые курсанты слопали почти все, что можно было. «Так», – протянула Зейна, с тоской разглядывая почти пустые прилавки с едой. «Я понимаю, что столовую нужно брать штурмом и раньше». «У тебя, может, и получится», – отозвалась крупная подавальщица, оценив высокую и мускулистую Зейну профессиональным взглядом. «А вот у нее…» – она ткнула в меня пальцем. «Скорее всего, нет». «Ничего страшного», – мрачно отозвалась я и размяла пальцы, на которых мелькнул огонек. «Возьму харизмой». «Сложно вам придется, девочки». Она вздохнула и поправила выбившуюся из-под чепца упругую кудряшку. «Нам-то сложно работается, а вы молодые, хрупкие, красивые. В этом стаде буйволов». «Ничего, прорвемся», — хмыкнула Зейна, а я просто молча кивнула. «А что нам еще остается?» «А хотите, я вам буду оставлять еду». «А что, так можно?» — удивился парень, стоявший в очереди за нами. «Вам нет». Мрачно буркнула подавальщица и снова повернулась к нам с милой улыбкой. «Божечки, какое счастье, когда не все смотрят на тебя волком! Мы будем благодарны!» «Тогда скажите своим. Вечером мы вывешиваем меню на следующий день. Если передадите пожелания заранее, мы вам будем оставлять». «Ну так нечестно!» – обиженно завыла очередь на разные голоса. «Нечестно нежных девочек заставлять учиться с вами, лосями дикими!» – буркнула подавальщица. «Уж не объедят они вас!» «Да я вообще ем, как птичка!» – отозвалась я, с жадностью изучая остатки еды. В итоге, Когда мы с Зейной сделали заказ, не забыв прихватить всего по чуть-чуть еще и для Элоизы, парни негодующе возмутились. «Ничего себе птички! И какие же птички столько жрут?» «Грифоны», — отозвалась я и мило улыбнулась. «Ты грифона-то видела, блондинка?» — презрительно выдал один из парней. Судя по тому, что он, как и мы, был еще в обычной одежде, первокурсник, а значит, мой конкурент на предстоящем посвящении. «А то», — фыркнула я, — «вот буквально сегодня познакомилась с одним черным». «Так это вы запугали грифона Грандмерша?» — кажется, даже с восторгом спросил второй. Я не стала ничего рассказывать, только подмигнула и, подхватив поднос, гордо удалилась в сторону столика, к которому от входа в столовую уже шла Элоиза. Судя по ее хитрой улыбке, с заданием она уже справилась. Мы расположились за столиком и, пока с аппетитом уплетали ужин, обсудили все, что удалось узнать нашей подруге. А она времени зря не теряла и выяснила все нужные нам подробности. «Короче, посвящение будет проходить за старым кладбищем, где-то к северу от Академии. Точнее, разобрать было сложно, так как первокурсники сами представляют смутно. А те, кто постарше, уже окружены очень качественными щитами. Может, я бы их и взломала, но не хотела заработать головную боль и пошла по пути наименьшего сопротивления». «Но там лес», — с сомнением заявила Зейна. «Что они собрались делать в лесу? За зайцами гоняться?» «Ну, видимо, парни решили собраться там, где их никто не заметит». Элоиза пожала плечами, а я мрачно изрекла. «Тут куда ни пойди, везде лес. Не могли более удобно территориально разместить академию, чтобы вышел вечером и попал не на кладбище или в гости к Белке, а на красивый променад или набережную?» Я мечтательно вздохнула, вспомнив любимые мной курортные приморские города. «Там даже в боевой академии учиться было бы приятно». «Много занятий на природе», — пояснила Зейна, которая была самой теоретически подкованной из нас, да и физически подготовленной, пожалуй, тоже. «И спортивная подготовка, и грифоньи гонки, и всякие вылазки в лес. Опять же, городским жителям не так страшно. Все же боевики — это весьма непредсказуемое соседство». Аргументы были железными, и я понимала, чем руководствовались, когда выбрали место для размещения этого учебного заведения. Но тоска по теплу, солнышку и кафе, из которых открывался красивый вид, не прошла. Ужин заканчивали в предвкушении. Впрочем, оно вообще витало в воздухе. Парни на нас косились, перешептывались, и мы могли только гадать, что они обсуждают. Нашу внешность или же предстоящее вечером посвящение, на котором надеялись нас не увидеть. Мы заглянули к девчонкам, передали им информацию и отправились собираться. Пока у меня вообще не было ни единой идеи по поводу того, как именно мы появимся на посвящении. Но я решила, что каким бы ни было наше появление, выглядеть мы должны эффектно, поэтому собиралась как на первое свидание к Адаму. Даже платье выбрала ярко-алое и туфли на каблуках. Правда, туфли я взяла с собой, решив, что переобуюсь непосредственно на месте. Бегать по буеракам на шпильках – не самая хорошая идея. «Ну что, вы готовы?» – Сабрина заглянула к нам, когда я докрашивала губы. «Почти», – отозвалась Элоиза. «Девочки, идите вперед, мы вас догоним», – сказала я, обращаясь к Сабрине и ее соседкам. «К тому же, думаю, не стоит идти большой организованной группой. Будет обидно, если не попадем на посвящение, потому что нас поймает какой-нибудь мэрш и опять отправит чистить клетки грифонов в качестве наказания за нарушение режима». На самом деле, я не хотела идти вместе со всеми по одной причине. Я все еще надеялась отыскать тварь и предпочла бы сделать это, пока большей части студентов нет на месте, а остальные спят. А то, признаться, я уже начала за нее переживать. Мы вышли минут через 15. В коридоре было тихо и темно, поэтому старались ступать бесшумно. Я уверенно двигалась к крылу, где жили Адам и его курс. Во-первых, там находилась комната бывшего, и я подозревала, что тварь непременно к нему наведается. А во-вторых, Там она пакостничала в последний раз. Мы шли осторожно и постоянно отступали к стене, боясь с кем-нибудь столкнуться. Длинные тени падали на пол, и на них мы казались похожими на каких-то порожденных тьмой монстров. «Кажется, я что-то вижу», – прошептала Зейна и указала в дальний угол коридора, где быстро мелькнула маленькая взъерошенная тень. «Точно!» – азартно заявила я и кинулась вперед, но, услышав шаги, тут же нырнула в тень и там опустилась на четвереньки, сжимая туфли в руках. Девчонки последовали моему примеру. Боясь даже дышать, мы начали осторожно пробираться вдоль стены. Я выглянула из-за угла и наткнулась взглядом на носки чьих-то ботинок. «Ой!» – пробормотала я и подняла голову, уже понимая, что ничего хорошего не увижу.